Глава 24. 10-22 апреля 2023 года. Таня. «Надеюсь, я могу заказать все, что хочу», — подмигнул ей Виталий. Они сидели в ресторане у Пиросмани, изучали меню. Таня тоже слышала про этот ресторан, где все вкусно и можно заказывать все, что душа пожелает. Не промахнешься. Да и сам ресторан шикарный, уютный. На стенах картины известных художников, на столах белые скатерти, красные салфетки, и все располагает к приятному отдыху. «Заказывай», — отмахнулась от него Таня, не в силах скрывать свое раздражение и недовольство. Как же она ненавидела его в тот момент. Он и заказал. Овощи, зелень, сыры, соленья, икра, суп, курица, ну и водку себе и вино Тане. Таня сидела сжавшись, и ей казалось, что она уменьшилась, стала ниже и сильно похудела. Аппетита не было, а вид еды вызывал тошноту, которая могла быть признаком как беременности, так и общего нервного состояния. Вся жизнь ее была разрушена, вся. В доме грязь и беспорядок, все просто зарастает грязью. Плита, кухонные шкафы, окна, полы в углах. Появилось много паутины, в ванной комнате корзина переполнена грязным бельем, двери давно не мыты, стены, а ванна, краны. Все стало мутным, грязным, и не было сил все это отмывать. А в холодильнике можно было найти прокисшие, заплесневевшие продукты, протухший борщ. Почему Андрей не делает ей замечания? Он что, не видит, что происходит? Хотя, может, он помалкивает, чувствуя себя виноватым в том, что загрузил ее заботой о брате? Откуда он вообще приехал? Чем занимался? И почему братья такие разные, хотя и на одно лицо? Сколько денег потрачено на этого Виталия? Эти постоянные заказы алкоголя, каких-то деликатесов, он словно издевается над ней, испытывает ее терпение. А теперь еще и ресторан, один из самых лучших в Москве. Как же много он ест, мечет все подряд, нахваливает, словно год не ел. Может, у него болезнь какая, и он не знает чувства сытости? А сам не толстеет, худой, жилистый. «Ты чего не пьешь-то?» «Я пью». «Я что, не вижу?» «Виталий, ты что, разве не видишь, что я нервничаю? Мы здесь, в ресторане, тратим семейные деньги, а Андрей у родителей с Машей. Ты не понимаешь, что все это не по-человечески? Что так нельзя? Что это подло? Да и ты еще меня шантажируешь, грозишься все ему рассказать. Что я тебе сделала?» «Да ты просто умница. Я обожаю тебя. А деньги, говорю же, все верну, как только начну зарабатывать. Сейчас вот силенок наберусь, окрепну, в себя приду и начну работать. Что ты так распереживалась? Уеду я отсюда. От вас, в смысле. И жизнь твоя покатится по-прежнему». «Ты бегаешь к Ларисе», — осмелилась все-таки напомнить ему Таня. «От меня к ней. Ты думаешь, мне это приятно?» «Да никуда я не бегаю», — поморщив лоб, неуверенно пробормотал он. «Это я просто так, для отвода глаз, для Андрея. А тебе, между прочим, забочусь, чтобы он нас не заподозрил». «Ну, конечно, так я тебе и поверила». «Ревнуешь?» — хохотнул он сыто, подмигнув ей. «Брось, Танюха, я ее не люблю. Я тебя люблю. Ты классная девчонка, Андрею повезло. Может, и я когда-нибудь найду себе такую. Ты хорошо готовишь, красивая». «Ты никогда не задумывался, что будет, если Андрей узнает о нас?» «Он не узнает», — ответил Виталий, мгновенно потеряв интерес к разговору. «Забей, ему такое и в голову не придет». «Если только он узнает, разведется со мной и отберет у меня Машу. А тебя? Тебя?» «Ничего он со мной не сделает, потому что он мой брат. Ты ему жена, жен может быть много. А вот брат у него один, поняла?» «Тебе совсем не жалко меня?» «Слушай, хватит тут сопли разводить. Весь праздник портишь. Ешь, пей, наслаждайся жизнью. Если ты о деньгах печешься, то я уже устал тебе повторять, что все верну. Сидишь такая кислая. Ну-ка улыбнись». В такси по дороге домой Таня расплакалась. Сидела на заднем сиденье рядом с Виталием, который лапал ее, и тихо скулила от унижения. Ей было стыдно перед водителем, перед всем светом. Она не могла себе позволить взбунтоваться, ударить его, отодвинуться или вообще попросить водителя остановить машину и выйти. А ведь если бы она так сделала, то мысленно уже обнулила бы их отношения, позвонила бы Андрею и, заливаясь слезами, пожаловалась бы ему на Виталия. Сказала бы, что он пристает к ней, что заставил ее поехать в ресторан, что она боится его. Виталий почему-то уверен, что Андрей поверил бы именно ему. Но почему? Андрей любит Таню. Она никогда прежде не давала ему повода ревновать или не доверять. Он бы разобрался. И если бы Виталий начал рассказывать ему, что между ним и Таней было все то время, что он гостит у них, пусть даже грубо и в красках, неужели Андрей поверил бы ему? Таксист. Она взяла бы в свидетели его. У нее и номер его машины имеется, и фамилия. Это же она делала заказ. И если бы, к примеру, Андрей не поверил, то она организовала бы встречу мужа с водителем такси. Вот только она не чувствовала в себе сил бороться. Ее сломали, словно позвоночник перебили. Она не могла шелохнуться и сидела, терпя ставшие ненавистными прикосновения. Уже дома, распаленный, Виталий умыкнул ее в спальню. «Танюха, у нас печенье есть?» Она повернула голову и посмотрела на него с такой ненавистью, что не заметила, как заскрежетала зубами. «Ты чего так на меня смотришь? Печенье, говорю, есть?» «Ну, есть и что? Ты не наелся в ресторане?» «Хочу торт из печенья. Ты поищи в интернете. К ужину сваргань. А сейчас приготовь мне чаю, да покрепче. Или просто покажи, где у вас заварка. А то вечно одной водой меня поишь». «Тебе чефиру?» – тихо спросила она и замерла. Все ее догадки уже указывали на то, что Виталий сидел, что у него нет нормального человеческого прошлого, истории, близких и дорогих ему людей, о которых бы он беспокоился, кому бы звонил. Что он волк-одиночка, который, выйдя на свободу, старается теперь каждую минуту получать удовольствие от жизни, наверстать все упущенное. И это его ненасытность во всем, в сексе, еде, сне. «Да что ты, детка, знаешь о чефире?» – загоготал он. «Не боись». «А я и не боюсь», – пролепетала она. «Я просто так сказала». «Ну, положим, не просто так», – изменившимся тоном проговорил Виталий. «Ты же меня видела? Я чистый, ни одной наколки. И знаешь почему? Да потому что Синька – дело добровольное». «Так ты сидел? Андрей знает?» «Знает. Потому еще больше любит. Помогает мне. Я девчонку защищал. От отморозков ее отбил. Ну и превысил пределы самообороны. Вот так, Танюха. А теперь иди и завари мне крепкий чай, не чефир. Тем более, что ты не умеешь его готовить. И приготовь торт из печенья. Там все просто. Короче, обмакиваешь печенюху в горячий кофе, укладываешь слой, сверху крем из масла из гухи, сверху еще один слой. Ну чего ты лежишь-то? Устала, что ли?» И он шлепнул ее по ягодице. Чай Таня заварила, но наливал его по своему вкусу в большой бокал Андрея сам Виталий. «Где твое вкусное варенье? Ты угощала меня в первый день, помнишь? Длинные такие ягоды с продолговатыми косточками». «Это кизиловое варенье». «Кизил, точно. В Москве кизил растет? Не мерзнет?» «Нет, здесь не растет. Это мне знакомая из Симферополя привозит. У нее родственники там живут. Она каждое лето туда ездит. Я тоже люблю это варенье. Но кизил можно купить и в Москве на базаре в августе». Таня достала из буфета банку с кизиловым вареньем. Закрыла дверцу буфета и тотчас снова открыла. Это последняя банка. Еще позавчера она точно помнила, их было 4. 4 пол-литровые банки. Получается, что Виталий берет варенье без разрешения и ест втихаря. Или же он таскает его Лариске. Ну да, конечно, для Лариски, для этой потаскушки. Она ведь и варила кизил. Ее затрясло. Она вдруг рухнула на колени перед Виталием и взмолилась. «Виталий, умоляю тебя, уезжай! Не губи мою жизнь!» Она вдруг увидела себя со стороны. Как же бездарно она смотрелась бы на сцене, произнося эти высокопарные слова. «Не губи мою жизнь!» На самом деле, как же театрально получилось. Виталий в этот момент как раз накладывал себе в вазочку варенье. Он так удивился, увидев Таню на коленях, что бросился поднимать ее. «Да ты чего, Танюха? Сбрендила, что ли? Да успокойся, уеду я. Вот прямо сегодня поговорю с братом, скажу, что хочу один пожить в Москве, что надо и мне личную жизнь устраивать. А там, глядишь, и на работу устроюсь. Все наладится, Таня». Она уже рыдала в голос. «Да ты чего, успокойся! Если ты бегаешь к Лариске этой, тогда зачем я тебе? Отпусти! Что же ты ненасытный такой? Оставь меня в покое, прошу тебя!» «Ну так и ты с Андрюхой кувыркаешься. Он брезгливо приподнял верхнюю губу, и от этого выражение его лица стало просто мерзким. Тане захотелось его ударить. «Так он же мой муж!» «Ладно, все, хватит уже. Пойду прогуляюсь». И Виталий, словно и не было этого разговора, и словно не обратил он внимания на страдания Тани, встал из-за стола и вышел из кухни. А через пару минут Таня услышала, как хлопнула дверь. Он вышел из дома. Прошла неделя, потом еще одна. Ничего в жизни Тани не менялось. Виталий также уходил к Ларисе, а вернувшись и набравшись сил, снова приставал к ней. Да только теперь, уже точно беременная, находящаяся на грани нервного срыва и испытывая все муки жестокого токсикоза, она избавилась, наконец, от своего нездорового влечения к деверю. Деньги с морского счета уплывали в многочисленные интернет-магазины, которые с большим удовольствием осваивал Виталий. Кроме еды и выпивки, он начал заказывать одежду и обувь, дорогой парфюм. Причиной такого внимания к своему внешнему виду могло быть желание Виталия соответствовать Ларисе. Много раз Таня собиралась пойти к Ларисе и поговорить с ней, но темы предполагаемого разговора всегда были разными. То она собиралась обвинить ее в распутстве, то, наоборот, хотела предупредить ее, что она имеет дело с зэком, то просто прийти к ней, чтобы отказаться присматривать за домом или вообще попросить за это гораздо больше денег. Но все эти варианты уже очень скоро казались ей самым настоящим идиотизмом. Распутство. Где доказательства? А если она влюбилась? Про то, что ее любовник-сиделец, она и без того могла догадаться, или же он сам ей все рассказал. Попросить больше денег за то, что она поливает ее цветы, вообще самая настоящая дурь. Это недостойно самой Тани. То, что она часто отлучается из дома, Таня знала. Видела, как Лариса на своей машине рано утром уезжает и возвращается поздно вечером. На ее звонки относительно цветов Лариса холодно отвечала, что пока не надо. За ними есть кому присмотреть. И добавляла каждый раз, что если она, Таня, переживает за деньги, то она все равно ей заплатит, переведет нужную сумму на карту. И ведь переводила. Ни за что, получается. Значит, цветы она поручила поливать своему любовнику Виталию. И все-таки один раз она не выдержала и, дождавшись, когда Лариса уедет, отправилась к ней. Виталий еще спал или просто валялся в своей комнате в обнимку с ноутбуком. Таня почти бежала к дому актрисы и постоянно оглядывалась, боясь, что Виталий идет следом. Конечно, ей было что сказать ему, мол, иду поливать цветы, тем более, что у нее и ключи были, и право зайти в дом, чтобы проверить, все ли с ним в порядке, у нее имелось. Но все равно она сильно нервничала и боялась Виталия. К тому же, с определенного момента она стала страшиться оставаться с Виталием наедине в лесу. Особенно теперь, когда она знала, что он преступник, хотя отсидел, что у него наверняка разрушена психика, потому что тюрьма ломает человека, и никто не знает, каким он выйдет и чего от него ждать. Таня вынуждена была заняться изучением этой темы в интернете. Но все это были поверхностные статейки, основная суть которых сводилась к тому, что если мужчина находился в местах лишения свободы, то отношение бывших зэков к женщинам будет своеобразным, как и ко всем остальным людям. Психика нарушена, доверие пропадает. Придется приложить немало усилий, чтобы вернуть его к обычной жизни на свободе. Но только начав изучать эту тему, Таня в какой-то момент поняла, что не хочет больше ничего знать о сидельцах. К тому же она уже и сама поняла, чем Виталий, к примеру, отличается от своего брата. Эгоистичен, груб, бессердечен, сексуально озабочен. Кроме того, он словно постоянно находится в тревоге, напряжен. Она подошла к дому. Машины Ларисы не было, значит, Тани дома. И хотя Таня сама видела в окно, как актриса уезжала, но все равно успокоилась, когда не увидела машину. То есть она была настолько в себе не уверена, что не верила даже собственным глазам. А вдруг Лариса вернулась, а Таня прошляпила этот момент. Она поднялась на террасу, тронула ручку двери, заперта. Взяла телефон и позвонила соседке. И ее при этом так колотило, что она боялась, что начнет заикаться. Лариса не брала трубку. Значит, была занята. Репетировала, снималась, да мало ли. Ну и хорошо. Если бы она взяла трубку и сказала, что в доме все нормально, и ничего не надо делать, то Тане пришлось бы уйти. Или все равно войти, чтобы просто лишний раз увидеть место, где проводит время Виталий. Не идти же обратно домой. Но в любом случае Лариса ей не ответила, а это означало, что она может сама, как бы по своей воле, зайти в дом и посмотреть, не высохла ли земля в цветочных горшках. Она достала ключи, отперла дом и вошла. И удивилась, когда услышала тихий разговор. Такие звуки обычно доносятся из работающего телевизора. Неужели она оставила его включенным? Таня уверенно прошла в большую комнату. Телевизор был выключен. Звуки доносились из спальни Ларисы. Таня подошла к двери, открыла ее и от удивления просто онемела. На кровати лежала молоденькая девушка-помпушка в голубой пижаме и смотрела какой-то фильм по ноутбуку. Она была в наушниках, поэтому и не услышала, как Таня вошла. Уйти? Ну уж нет. Она должна выяснить, кто эта девушка. Непременно. Господи, да неужели Виталий приходит к этой девчонке? Ей от силы 14. Таня вышла из дома, заперла, обошла его и постучала в окно спальни. И тотчас увидела в окне испуганное личико девушки. Та, увидев, что ее побеспокоила женщина, успокоилась, кивнула и пошла открывать дверь. «Доброе утро. Я соседка Ларисы, поливаю у нее цветы. Может, она вам говорила?» «Здравствуйте, да, говорила. Но сейчас я гощу у нее. Я ее племянница. Меня зовут Татьяна, а вас?» «Оля». «Очень приятно. И что же вы, Оля, делаете здесь одна, в лесу? Не страшно?» «Нет. Отчего мне бояться? Да и вообще, Лариса мне сказала, что место это тихое. Никого, кроме вас, вокруг нет. Чужих тоже. А мужчина, такой довольно молодой, брат моего мужа, к вам не приходил, чтобы починить проводку?» — спросила она, понимая, что тема проводки давно уже устарела. «Лариса сказала, что проводку починили давно, и что да, это был ваш родственник. А больше он к вам не приходил?» «Нет. А почему вы спрашиваете?» Таня не знала, что ответить. «Да потому что мой родственник не пропускает ни одной юбки, и что таскается к твоей тетке, а теперь еще доберется и до тебя. Мой муж говорит, что Виталий оставил у вас плоскогубцы». «Хорошо, я спрошу у Ларисы». «Да что же это вы стоите на пороге? Входите. Кофе выпьем, если вы не против. Лариса уехала на съемки, я одна. У меня отпуск, я здесь сплю, ем, смотрю сериалы и снова сплю. Мой парень должен через 3 дня вернуться из командировки, и тогда мы с ним поедем в Крым. В Москве не хотелось оставаться. А здесь у вас такая красота». «Хорошо, я не против кофе», — согласилась Таня. За разговором прошел целый час. Таня выяснила, что Оле на самом деле 19 лет, а не 14, как она предположила в самом начале. Что она учится заочно в университете на филолога и работает в книжном магазине. Родители купили ей маленькую студию в Сокольниках рядом с парком, которую они со своим парнем, а теперь уже и женихом, собираются продать, добавить нужную сумму, которую ему пообещали родители в случае женитьбы, и купить уже нормальную двухкомнатную квартиру. «Это ничего, что я в пижаме?» — вдруг опомнилась девушка после второй чашки кофе. «Она вам очень идет. Обожаю пижамы». Разговаривали о литературе, о перспективах Оли, о Крыме, в котором сейчас неспокойно. Коснулись, конечно, и политики. Она рассказала о своем двоюродном брате, который сейчас воюет на Украине. О том, как переживает за него. Как молится, чтобы он вернулся живым и невредимым. Слушая ее, такую чистую, положительную и милую девушку, Таня не могла представить ее в объятиях грубоватого Виталия. Нет, не к ней он бегает, котяра. Значит, к Ларисе. И не обязательно свидание актрисы с ним происходит в доме. Они могут встречаться где-нибудь в других местах. Машина-то у нее есть. Это до приезда племянницы Лариса могла позволить себе впускать его в дом. А теперь, что ей стоит подхватить его где-нибудь на лесной дороге и увезти в гостиницу? Из чего Таня вообще взяла, что Виталий встречается с ней именно у нее дома? Ведь если разобраться, то оба они понимают, что Таня в любой момент может потревожить их своим визитом. В какой-то момент Таня поняла, что напрасно теряет время, что нечего ей рассматривать дом, спальню, раз теперь там поселилась эта чудесная девушка. «Ой, а у вас точно такие же бусики, как и у Ларисы!» — Воскликнула Оля, рассматривая жемчужные маленькие бусы, которые Таня смастерила сама, украсив их цветными камушками. «Признаюсь, мне так понравились Ларисины бусы, что я сделала себе почти такие же». «Да, вот, точно! Смотрите, как похожи!» Оля подбежала к туалетному столику, открыла шкатулку, достала теткины бусы и приложила к груди, улыбнулась своему отражению в зеркале. «Шикарные! Речной жемчуг, мелкий, но такой нежный! Прелесть! Пожалуй, я сделаю себе такие же! Можно посмотреть ваши бусы вблизи? Вы леску покупали?» Таня сняла с себя бусы, протянула Оле. «Если хотите понять, как они сделаны, поизучать их, то я могу оставить их вам до завтра». «Да нет, что вы! Это совсем не обязательно!» Но Тане нужна была причина когда-нибудь вернуться сюда. И она настояла на том, чтобы бусы остались у Оли. «Вы такая добрая! Теперь понимаю, почему Лариса так доверяет вам. Свой дом и все, что здесь находится. Ей просто повезло с вами. Да это невероятная удача, что здесь, в лесу, в таком месте, где никто не живет, это же самый конец поселка, есть вы, ваша семья. Отлично!» Возвращаясь домой по краю леса, Таня вздрагивала от всякого шороха, боясь, что вот сейчас из сосен появится Виталий и набросится на нее. Спросит, что она делала в доме Ларисы. Или ничего не спросит. Она вернулась домой и застала такую картину. Виталий с маленькой Машей на руках пил чай на кухне. Как же так? Как так могло случиться, что она забыла про Машу? Ну да, дочка спала, но могла же в любую минуту проснуться. Что с ее памятью, головой? Что с ней вообще происходит? Неужели она сходит с ума? «И где это загуляла наша мама?» Спокойно, без подвоха спросил Виталий. Вначале могло вообще показаться, что Маша сидит на коленях отца. Эта схожесть мужчин, с которыми ей приходилось быть, действовала разрушительно на ее психику. Страх, что она потеряется во времени и пространстве, что ее мозг откажется подчиняться ей, лишь усугублял ее депрессию. «Я к Ларисе ходила, а у нее там, оказывается, племянница живет. Такая милая девушка». «И что ты там у нее забыла?» «Я там, когда была последний раз, очки свои забыла». «А ты разве носишь очки?» «Солнцезащитные», — холодно отозвалась Таня. «Какое право он имеет требовать от нее отчет, где она была и зачем уходила?» «Ты же не там встречаешься с ней?» — не хотела, но спросила. «Давай уже завтракать. Мало того, что бросила нас с дочкой, так еще...» Она вдруг обмерла. «А что, если это не Виталий, а ее Андрей? Что, если они, братья, договорились свести ее с ума? Что, если Виталий ему все рассказал, тот не поверил, и тогда они решили проверить ее? И Андрей убедился в том, что она способна бросить ребенка одного на целых 2 часа и уйти куда-то. А теперь еще и этот вопрос, который она задала якобы Виталию. А это может быть Андрей. Встречается ли он с Ларисой в ее доме или нет?» Она подошла совсем близко, чтобы рассмотреть его лицо. У него не было особых примет, ни родинок, ни родимых пятен, ни татуировки. Но у него были холодные глаза. И вот этот его взгляд немигающих глаз выдал его, и она успокоилась. Это был Виталий. «Скажи, она выглядит лет на 14, а?» Виталий, нехорошо так усмехнувшись, подмигнул Тане. «Ненавижу».